Здравствуйте, мои милые друзья. Здравствуйте, дорогие ребята. Минуточку, минуточку. Алик, вы что, один? Да. А где Володя? Николай Владимирович, он сегодня не может. У него важное дело. Какое важное дело? У нас передача. Наши радиослушатели собрались у приемников, ждут. А у него, оказывается, какое-то важное дело? Самое важное дело – вовремя быть на своем рабочем месте. Да, но у Володи причина уважительная. А что случилось? Он что, заболел? Нет, он здоров, чего и вам желает. Большое спасибо, конечно. Ну, а что же с ним все-таки, а? К нему брат приехал. Ну и что? Как что? Брата встретить надо? Надо. Москву ему показать надо? Обязательно. А на хоккей сходить? Ну, само собой. А родственники? Они же обидятся, если их не навестить. Я не возражаю, но всему свое время. Кончится передача, и, пожалуйста, навещайте родственников хоть целый месяц. Николай Владимирович, да ведь брат-то всего на один день приехал. А ему и в зоопарк, наверное, пойти хочется, и в театр, и на экскурсию. Тут каждая минута на счету. Алик, простите меня, но вы хоть сами понимаете, что Володя нас подвел? Ну... Подвел. Мало того, что не явился на запись передачи, он даже никого не предупредил об этом. Вот это неправильно, Николай Владимирович. Он предупредил. Как? Когда? Заранее. Он только что звонил перед самой передачей. Только что? Да. Все ясно. Володя просто нас не уважает. Вот ну что. Нет, он уважает. Но ведь у каждого могут быть какие-то обстоятельства. Значит, и вы могли бы все бросить и пойти встречать брата, да? Я нет, я никогда. У меня брата нет. Да не в брате дело. Ну, неужели вы не понимаете, что нельзя подводить товарищей? А если действительно не можешь прийти, надо предупредить заранее, а не в последнюю минуту. Николай Владимирович, ну, пожалуйста, не волнуйтесь. Я Володе все-все объясню. Хорошо, хорошо. Но как мы сегодня будем вести нашу передачу? А это очень просто. Я буду стараться за двоих. Да? Да. Ну, так и быть, я вам помогу. Медаль за улыбку. Медаль за улыбку мы взрослым вручаем, с которыми мы никогда не скучаем, за то, что они уважают ребят и самое главное их веселят. Итак, ребята продолжают называть новых кандидатов на медаль за улыбку. Ну-ка, посмотрим. Посмотрим, что нам пишут. Так, минуточку. Саша Кочергин из Москвы. Люблю смотреть мультфильмы. Вот совсем недавно увидел мультфильм «Привет, мартышки», и он мне сразу понравился. Кто его сделал, молодец. Я бы назвал его кандидатом на медаль за улыбку. А вот письмо из Днепропетровска, пишет Таня Зазуля. Когда на экране телевизора появляются попугай, мартышка, слон и удав, я сразу начинаю смотреть без отрыва. Особенно интересно смотреть 38 попугаев. А вообще мне нравятся все фильмы, которые поставил режиссер Иван Уфимцев. У меня просьба, радионяня, награди его медалью за улыбку. Пожалуй, радионяня может присоединиться к этой просьбе. Ну, кто не видел мультфильмы «Флашарик», «Генерал Топтыгин», «Слоненок пошел учиться», «Завтра будет завтра»? Все эти фильмы с большой выдумкой, добротой и улыбкой поставлены режиссером Уфимцевым. Вот почему мне так приятно пригласить его сегодня к микрофону радионяни. Пожалуйста, Иван Васильевич. Дорогие ребята, я... очень признателен за то, что мне присудили этот ваш приз. Я, право, на это не рассчитывал. Но должен вам сказать честно, что этот ваш приз я разделю со всеми своими друзьями, которые вместе со мной делали фильмы про мартышку, удава, попугая, слоненка. Ведь для того, чтобы сделать фильм, прежде всего, нужно, чтобы кто-то нарисовал этих удавов, мартышку, попугая и так далее. Естественно, нам очень хочется сделать новый фильм, который бы вам понравился. Этот наш фильм по сценарию Давида Самойлова называется «Слоненок заболел». А сейчас я вам предлагаю послушать одну из песен, которую написал Геннадий Гладков для нашего нового фильма «Слоненок заболел». Как плохо жить без школы, совсем помрешь от скуки. Да здравствуют науки. Да здравствуют науки. Задачки, сочинения. И физика, и химия. Займусь-ка лучше ими я. Займусь-ка лучше ими я. Займусь-ка лучше ими я. Займусь-ка лучше ими я. Спасибо. Большое спасибо, Иван Васильевич. Надеемся, что вы еще не раз порадуете нас новыми веселыми кукольными мультфильмами. А вы, ребята, называйте, пожалуйста, новых кандидатов на медаль за улыбку. Алик, да. Послушайте, какая у меня идея. Слушаю. Скоро Новый год. Ну, еще целый месяц. Да, но он пролетит незаметно. А готовиться к Новому году надо заранее. Вот я и предлагаю объявить конкурс на лучшую самодельную елочную игрушку. Правильно. Ребята пришлют нам игрушки, а мы самыми лучшими украсим новогоднюю елку радионяни. Да, минуточку, а из чего можно делать эти игрушки? Да из чего угодно, из дерева, картона, пластилина, из лоскутков ткани, из ниток. В общем, полная свобода творчества. Но одно обязательное условие. Игрушки должны быть веселыми. И присылайте их, ребята, пожалуйста, побыстрее. Новый год скатился с горки, как снежок. Ты лови его, лепи его, дружок. Может стать он чем угодно, от сосульки до ручья. Что мы слепим из него, ты и я. Несет он 100 надежд и 100 забот. Веселый праздник всей планеты Новый год. Николай Владимирович, а не рано зазвучала новогодняя песенка? Рановато, конечно, но я это сделал специально, чтобы ребята поняли, что Новый год не за горами. Разъезжают на такси. Пусть подарит нам веселье новогодний хоровод. Пусть счастливым будет весь Новый год. Несет он 100 надежд. Вот так. А теперь головоломки и задачи с подвохом. Или другими словами, раздел нашей передачи, который называется «Белый желток». В прошлый раз я попросил ребят помочь нам прислать новые задачки, помните? Конечно. Ну-ка, Алик, посмотрите, чем нас порадовали слушатели, а? Ну, ребята нас не подвели, они постарались и прислали столько загадок, что я даже не знаю, какую выбрать. Да, а может быть, мы для начала попробуем сами отгадать загадки? А если не отгадаем? А если не отгадаем, попросим ребят нам помочь. Хорошо, это предложение мне нравится. А то ребята часто пишут, что уж больно легкие задачки мы им загадываем. Алик, ну-ка начинайте, а то мне не терпится. Приготовьтесь, Николай Владимирович, читаю. Какой год тянется один день? Какой год? Новый год, конечно, правильно? Точно. Вот, я отгадал. Давайте еще, я вошел во вкус. Пожалуйста. Под каким деревом спит заяц во время дождя? Во время дождя? Да. Ну, по-моему, под мокрым. Опять правильно, Николай Владимирович. А вы здорово натренировались. Работать надо, работать, дорогой мой. Ежедневно тренировать свой мозг. Да-да-да. И потом, честно говоря, это довольно легкие задачки. Минуточку. Может быть, в нашей почте вообще нет трудных задачек? Ну, как же, есть. Вот, например, настоящая задачка с подвохом. Сколько воробей делает шагов за один час? Сколько шагов за один час? Да. Позвольте. Позвольте, но ведь воробей не шагает, а скачет, правда? Догадались, а я сразу не мог. Ну, Николай Владимирович, для вас теперь вообще нет трудных задач. Ну что вы, Алик, вы мне льстите. Вот задачка, которую я пока решить не могу. Послушайте, ее прислала Вика Буданцева из Москвы. И вы, ребята, слушайте, а лучше возьмите бумагу, карандаш и записывайте. В одной семье 5 братьев. Угу. 5 братьев. Так. Каждый брат имеет сестру. Угу, понятно. Сколько всего детей в этой семье? Поняли? Не совсем. Еще раз скажу. В одной семье 5 братьев, так? Так. Каждый брат имеет 1 сестру. Так. Сколько всего детей в этой семье? Ждем ваших ответов, ребята, по адресу 113-326, Москва, радио «Няня». Смешные случаи на уроках. Я хочу написать вам смешинку, услышанную на нашем уроке, пишет Люся Казакова из Липецка. Мы проходили тундру, и учительница задала вопрос: кто живет в тундре? Один ученик ответил, что в тундре живут тундристы, а другой добавил: с тундринятами. Вот пишет Миша Соломин из Омской области. Учительница предложила просклонять числительное 40. И ученик начал: 40, 40, 40-ю, 40-ями. Дальше никто не слушал, все смеялись, наверное, вот так. Вы, наверное, не откажетесь посмеяться над некоторыми нашими ответами, пишет Оля Самойлова из Казани. На уроке географии один мальчик сказал: в тайге водится много животных, в том числе пушнина. А другой мальчик сказал: а в Средней Азии развито овцеводство, хлопководство и ковроводство. Когда мы летом отдыхали в пионерском лагере, пишет Сима Попова из Вологды, наша пионер-вожатая устроила вечер отдыха и загадывала загадки. Красная девица сидит в темнице, а коса на улице. Что такое будет? Один мальчик встал и сказал: а зачем ее туда посадили? Мы очень долго смеялись. И еще несколько коротких фраз из школьных сочинений. На балконе стояли мама, Вова и банка с вареньем. Мальчик рукоплескал воду из ведра. Перед кошкой стоял животрепещущий воробей. С хвойных деревьев падают желтые листья. Волк был голодный, как собака. Спасибо вам, ребята, за письма. Мы ждем новых смешных историй. Ну вот, опять начинаем веселый урок. Да, да, да, да, но на этот раз не совсем обычный. Сегодня мы не будем разучивать грамматические правила, выяснять, как пишется то или иное слово, а просто повторим веселый урок, который мы записывали вместе с Володей, и послушаем, как мы говорим. Как говорим? Нормально, как все люди. Сейчас посмотрим. Вот вы, Володя, можете нам что-нибудь рассказать? Ну? Что «ну»? Могу. А почему вы говорите «ну»? Так и отвечайте: могу или да. Вы согласны со мной? Ну? Вы меня извините, но в последнее время я часто слышу это «ну». Вместо того, чтобы сказать «да» или «конечно», «согласен», многие почему-то твердят «ну», «ну», «ну». вместо «да», «ну». А что же, вместо «нет» говорить «пррррр»? Так что ли, да? Николай Владимирович, он больше не будет. Правда, Вов? Да, конечно. Обязательно. Согласен. Очень хорошо. Но это не все. Я просил вас что-нибудь рассказать. С удовольствием. Только о чем? Расскажите нам немного о моем любимом поэте, замечательном мастере русского языка, о Пушкине. Пожалуйста. Пушкин. Минуточку. А почему вы говорите Пушкин? Его что, так звали? Эдуард? Нет, его звали Александр Сергеевич. Ну, вот так, пожалуйста, и говорите. Так, Александр Сергеевич Пушкин, как говорится, родился в 1799 году. Простите, пожалуйста, а почему родился, как говорится? Он просто родился без всяких, как говорится. Продолжайте. Учился Пушкин в лицее, где эти педагоги очень много, в общем, знали. Поэтому он из лицея очень много того вынес. Постойте. Что он вынес из лицея? Это вынес знания. А по вашим словам, можно подумать, что Пушкин вынес из лицея какую-нибудь книжку библиотечную и не вернул. Ну, нет, зачем ему книжка? Он их сам понаписал, как говорится, будь здоров сколько. Все, друзья мои, с меня достаточно. Это невозможно слушать. А что, он все правильно сказал, Николай Владимирович? Да, Пушкин действительно написал много книг. И не как говорится, и не будь здоров, а просто очень много. И при этом никогда не пользовался ненужными словами. Вроде того, вот, значит... Поэтому и язык у него был звучный и чистый. Он не засорял его словами-паразитами. Ой, Николай Владимирович, как не стыдно. Других учите, а сами такие слова говорите. А это нормальное литературное слово. Паразитами называют тех, кто живет за чужой счет. В данном случае это слова, без которых можно легко обойтись. Они делают вашу речь тягучей и малокультурной. Николай Владимирович, можно я расскажу? И не малокультурно, а многокультурно. Много? Интересно. Ну что ж, попробуйте. Александр Сергеевич Пушкин, видите ли, был гениальным, так сказать, поэтом. А его знаменитый Евгений Онегин, это, знаете ли, вершина литературы и, честно говоря, искусства. Онегин, не в обиду будет сказано, был лишним человеком, который любил Татьяну, но между нами, говоря, поздно. Да, между нами, говоря, плохо и непонятно. Зато культурно. Ошибаетесь. Все ваши видите ли, знаете ли, понимаете ли, ничуть не лучше Володиных вот того или значит. Это все те же лишние слова. Николай Владимирович, по-моему, вы к нам придираетесь. Какая разница, как человек говорит? Важно содержание. Да? Тогда я вам сейчас докажу на примере. Скажите, пожалуйста, вам нравится Евгений Онегин? О, еще бы. Прекрасные стихи. Вот послушайте, как они звучат, если их излагать вашим языком. При этом содержание останется то же самое. Значит так. Мой дядя, в общем, самых честных правил, когда не в шутку того за не мог, он, так сказать, уважать себя заставил и лучше, как говорится, выдумать, короче говоря, не мог. Конечно, это смешно, смешно. А вот когда человеку нужно коротко и ясно изложить свою мысль, а он начинает вставлять лишние слова, тут уже не до смеха, друзья мои. Не верите? Тогда вот вам наглядные примеры. Видит как-то гражданин, что сарай пылает. Он звонит по 01, срочно сообщает. Я не знаю, как начать, но, как говорится, я звоню вам, так сказать, чтобы поделиться. В общем, значит, стало быть, тут такое дело. Можно трубку положить, все уже сгорело. Лишние слова, лишние слова,